Через несколько минут мокрого, дрожащего гребца притащили к судну. Я спрыгнул с борта на берег. Так и есть, татарин. Чего ты следил за нами? Моя твой не понимает. Я перешел на татарский, повторив вопрос. Мы, честные торговцы, шли в Пермь для торговли. А зачем от нас убегали, когда мы развернулись? Татарин молчал, отвернувшись. Я вытащил нож. Сейчас на части резать и буду. Вы русских не жалеете. Отчего мне тебя жалеть? Скажешь? Молчит, только плюнул в ответ. Расскажет. Надо только время. Не угрожая, я приблизился к нему и резким взмахом ножа отсек ухо. Татарин завизжал от боли, схватился за рану и, размазывая по лицу кровь, мелко-мелко закивал. — Все, все расскажу, не упивай! — Говори, правду расскажешь, живым останешься. — Меня послал следить за кораблем Ибн Сауд. — Знаю такого. Дальше. Если человек с корабля пойдет на прииски проследить... Но если повернет на Русь, постараться побыстрее сообщить Ибн Сауду. — Да как же ты это сделаешь? Лодка не быстрее корабля. — Почтовые голуби, господин. — Вот оно в чем дело. Хитрозадый араб решил узнать, где прииски. Ведь на Руси изумруды добывали издавна. Не удастся узнать, где прииски, попытаться ограбить. Для этого и нужны почтовые голуби. Пока мы доберемся до Казани, голуби давно уже будут там, а с ними и засада с разбойниками. Я приставил нож к горлу соглядатая. — А ну, говори, какая засада и где? — Я не знаю, господин, не убивайте меня. Слышал лишь, что говорили о корабле, а где и когда не знаю. — Пощадите меня, господин, ведь я вам не сделал ничего плохого. А вы убили моего брата, он был со мной в этой проклятой лодке. — Ладно, живи, червяк. Татарин на четвереньках шустро пополз в сторону, потом вскочил на ноги и, часто оглядываясь, бросился бежать. Команда стала спрашивать, что сказал татарин. Я вкратце пересказал, не забыв сообщить о голубях. Кто-нибудь видел, как с лодки взлетают голуби? Оказалось, никто. Но это еще не факт. Они могли выпустить их, когда мы не видели. Эх, не спросил я у татарина, упустил из вида. Может, не поздно догнать? Да где там? Найди в лесу татарина. Может, тот еще в какой-то норе сидит, выжидая, когда мы уйдем. Так, мужики, если голубей выпустить не успели, уйдем спокойно. А ежели голуби уже в Казани, надо быть готовыми к засаде. Придется маленько пострелять. Мы готовы, капитан? Мы забрались на борт, отчалили от берега. Жалко, бомб нет, одни ядра и картечь, что я купил в Туле. Вместе с матросами я обошел пушки, самолично проверив каждую. До Казани оставалось 3 дня пути, уже пройден Сарапул. На ночь к берегу не приставали. Бросили якорь посредине реки и зажгли светильники. Не ровен час купец какой, поспешая, своим суденышком нас долбанет. Но двое вахтенных бдительно следили за водой и берегом. Пока все шло хорошо. Провизии и вода были, команда готова. Так просто нас не возьмешь. Люди отчаянно будут защищать свои жизни и самоцветы. Каждый из команды хотел остаться живым и богатым. Настала последняя ночевка перед переходом до Казани. Перед утром, часа в 4, меня разбудил вахтенный. — Капитан, капитан, проснись! А что такое? Вахтенный приложил палец к губам, тихо, мол. Выпь, кричит. Ну и что? Выпь на болотах да озерах водится. Какая на каме выпь? Да, действительно странно. А ну-ка, буди потихоньку команду. Пусть пушкам становятся, сабли и штуцера берут с собой. Вахтин исчез. Я быстро оделся, сунул за пояс пистолеты и катану, вышел на палубу, прислушался. Тихо. Хорошо бы и дальше так, но нет, у берега плеснуло. Может, рыба, а может, и веслом неосторожно. От берега отделилась темная тень. Лодка, точно лодка, и большая. Наклонившись, чтобы не увидели, я бросился к пушке. Ага, тут уже сидят двое канониров. «Цель видите?» — прошептал я. «Цель-то видим, да прицела не видим. Ух, черт!» У соседних пушек тоже уже сидели на корточках матросы. Быстро поднялись, молодцы ребята. Как поближе подойдут огонь? Будет исполнено, капитан. Лодка уже близко, пора. И я закричал. Огонь! Чего уж теперь таится? Пушки недружно громыхнули. Три ядра упали рядом, но четвертая угодила в лодку. Послышались крики и стоны, лодку стало разворачивать по течению. «Картечью заряжай!» — скомандовал я. Надо было сразу к первому выстрелу картечи думать, а не теперь. А кто же ночью ядрами по маленькой цели стреляет? Это же не линкор Миссури. «Капитан, слева лодка!» Я бросился к левому борту. «Где она?» А борт корабля глухо ударило. О, вот она. Пушки уже бесполезны. На палубу упали кошки, зацепились за планшир. Над бортом показались разбойники. И я выхватил катану и сходу снес ближнему голову. Обратным замахом отрубил второму руку. Замечательный меч, катана. Легко рубит, острый. Даже кость перерубаешь без усилий. Рядом слышались удары железа об железо. Шла рубка. Разбойники уже залезли на палубу. Я перегнулся через борт посмотреть, сколько человек в лодке, и тут же получил сильный удар в плечо арбалетной стрелой. Голова закружилась, я почувствовал резкую слабость и упал в воду. Сознание померкло.